Житие преподобного Кирилла Астраханского. Память 18-31 марта. В русских рукописных свитках под 18 марта поставляется имя Кирилла Астраханского, троицкого архимандрита. Вероятно, потому, что в этот день православная церковь празднует святителю Кириллу, иерусалимскому епископу, хотя в точности неизвестен день кончины теза именитного этому святителю, место чтимого в Астрахани, Кирилла. О блаженном Кирилле известно немногое. По присоединении Астрахани к московскому государству первый астраханский воевода Серебряный, Оболенский, просил царя Иоанна Грозного прислать человека святого, монаха, чтобы он учил добру и в крещенную веру загонял, как разум достанет. Вследствие чего и послан был в Астрахань в 1568 году игумен Кирилл с царской грамотою, в которой повелевалось ему устроить в Астрахани мужской монастырь святителя Николая Чудотворца. На содержание монастыря определена была рута — 19 рублей в год, до муки по 51 четверти и столько же овса. Да сверх того отведены были монастырю рыбные ловли вниз по Синему морю. Из челобитной царю в 1572 году видно, что игумен Кирилл построил храм Живоначальной Троицы, да соорудил еще два храма — храм Видения Пречистой да храм святителя Николая Чудотворца. Далее, в той же челобитной, он жалуется на притеснение, чинимое ему разными должностными лицами. Иоанн IV двумя грамотами от 5 марта 1574 года и от 12 февраля 1575 года подтвердил и оградил права игумена Кирилла в получении ежегодной руты, в непривлечении монастырских жителей к светскому суду и тому подобное. Игумен Кирилл, пользуясь покровительством царя, ревностно занимался просвещением Астраханского края и своей кротостью и благочестием заслужил уважение даже у магометан, которые называли его по-своему Кара Дауд, Черный Давид, в отличие от святого царя Давида. Кирилл, вероятно, скончался в 1576 году. Память о нем в Астрахани и доселе сохраняется как о святом и чудотворце. В рукописном житии его, составленном в 1790 году, рассказывается о чудесном спасении в 1676 году Емельяна Парфентьева, который спасен был от потопления Волги старцем, назвавшим себя Кириллом. В память этого Парфентьев по обету написал его изображение, которое находится на гробовой доске его. На могиле святого Кирилла часто служат панихиды, берут песок и, растворяя его с водою, дают пить больным. Многие астраханцы верят, что давно были бы открыты мощи игумена Кирилла, если бы он не ушел из Астрахани, что, говорят, видел некогда часовой, стоявший в воротах Кремля. На спрос часового о его имени святой Кирилл будто бы сказал, кто он, и объявил, что упадок благочестия в Астрахани и усилия магометанства заставили его оставить свою могилу и удалиться в Киев. Кириллу составлен тропарь и кандак. Преподобному Кириллу церковь установила праздновать 18-31 марта, в день прославления святителя Кирилла, епископа Иерусалимского.